Глава 5. Саня Сэй на поверку оказался слабаком, но его наука шла впрок. Он заставлял отрабатывать удары до автоматизма. Учение давалось тяжело, зато в бою руки как будто сами по себе ставили блоки, наносили удары, и ноги не отставали. Семен удачно провел Мая в живот, и Карасевский сложился пополам, потом подпрыгнул и коленкой прямо ему в лицо. Все, полный нокаут. А для врага полный разгром. Снова бегут Карасевские. Пехаря догоняют, добивают, все по-взрослому, по-другому никак. Ведь на кону барахолка. «Ложись!» Семен и не понял, откуда взялся пятак, налетел, сгреб в охапку и швырнул на землю. Они еще находились в падении, когда прозвучал выстрел. Кто-то из Карасевских пальнул из двухствольного обреза, картечь просвистела над самой головой. Одна дробина даже задела волос. Хотя, возможно, Семену только показалось. Прозвучал и второй выстрел, но бочонок выхватил из-за пояса волыну, пальнул в Карасевского, не попал. Но у стрелка сдали нервы. Бросив ружье, он рванул за своими дружками. «Леха, ты мне жизнь спас!» Семен растроганно смотрел на друга. «Свои люди, сочтемся!» Нехотя улыбнулся пятак. Под глазом у него набухал синяк, губа разбита, щека содрана, и у Семена, походу, вид не лучше. Но все это мелочи по сравнению с пулей в голове. Карасевские разбежались, брошенное ружье забрали, братва расселась по машинам и через час уже зависали в кафе, празднуя победу. На столе появилось бухло, а в исключительных случаях сухой закон отменялся. Правда, исключительных случаев становилось все больше. И не потому, что пехарские все чаще побеждали. Просто дядю Мишу все реже видели трезвым. А сейчас его вообще не видно. Может, снова в юбилейном бухает. Семен не отказался от стопочки, с удовольствием повторил. Башка после пропущенного удара болела, а после водочки стало легче. И веселее. А потом появился Сипай, типа ординарец дяди Миши, пацан из старой обоймы селезни. Фарцевал с ним на подхвате. В драках Сипай замечен не был, но подай-принеси исполнял четко, на этом и поднялся. Даже авторитетом себя почувствовал. На Семена он глянул сверху вниз. «Ты малый?» — спросил он. Как будто не знал, с кем имеет дело. Потлатый, лицо узкое, нос лисий, а губы подлые, да еще и слюнявые. Пацаны Сипая терпеть не могли, и сейчас косились на него. Разговоры за столом прекратились, но Сипаю это не мешало чувствовать себя хозяином жизни. Знал он, что никто и слова ему поперек не скажет, потому что он у дяди Миши в особом почете. Девочку там организовать — нет проблем. «Ну я...» «Поехали, Михаил Игнатьевич зовет». «Я думал, Михаил Игнатьевич сам подъедет», — глянув на брата, сказал Семен. Драка жестокая была, со стрельбой, победа и барахолка за ними, а селезня все нет. «Где он, Михаил Игнатьевич Селезнев? Почему не празднует общую победу? Или не царское это дело бухать с плебсом?» «Тебе сказали, давай!» Серега подошел тихо, толкнул Сипая плечом и спросил у Семена. «Все нормально, братишка?» «Так это дядя Миша зовет». Серега резко повернулся к Сипаю. «Зачем?» «Я не знаю», — через губу ответил тот. «Мне сказали, я сделал. А ты почему интересуешься?» «А ничего, что Семен мой брат». «А он что, девчонка?» — фыркнул Сипай. «Поверь, его трахать никто не собирается». «Что?» — возмутился Серега и со всей силы ударил его. Пропустив прямой в подбородок, Сипай сел на пол. «За базаром следи, баклан!» «Нормально все, пацаны, поеду я!» Благодарно кивнул брату Семен и вышел на улицу. Сипай за ним. От злости и обиды он скрипел зубами, но молчал. Сел в машину и слова не сказал. И на Семена не глянул, как будто его не существовало. Нервно завел двигатель и буркнул. «Делать мне ля нечего, как всяких разных развозить!» «Чё?» Резко повернулся к нему Семен. «Ничего!» «Тёлку одну забрать надо, дядя Миша сказал». «Ну, попробуй». Месяц почти прошел с тех пор, как Селезень пустил слюну на Клару. Все это время Семен ждал, когда босс предъявит на нее права, но движуха началась только сегодня. Возможно, Селезень велел привести не только его, но и Клару. Мало того, Семен еще должен помочь Сипаю доставить ее адресату. Но, как оказалось, Сипай должен был забрать совсем другую женщину. Остановил машину во дворе нового четырехэтажного дома, зашел в подъезд, вернулся с молодой, хорошо одетой и довольно-таки красивой женщиной. с обручальным кольцом на пальце правой руки. Семену велел перебраться назад, а ее усадил вперед и попросил пристегнуться. «Зачем?» — спросила она. «Малый, помоги!» Семен пожал плечами, помог снять с кобуры ремня безопасности, подал ей, чтобы она смогла вставить ее в замок. Но женщина почему-то взялась пальцами за ручку двери, как будто хотела выйти. И не как будто, а действительно хотела. Не очень-то радостный у нее вид. Не чувствовал Семен в ней желания веселиться на огоньки у селезня. «Малый!» Семен и хотел послать сипая, но все же подчинился. Сам вставлять скобу в замок не стал, подал пряжку сипаю. Тот негордый взял, щелкнул замок. Женщина тут же попыталась вытащить скобу, но замок не срабатывал. «Зачем?» — прозвучали в ее голосе панические нотки. «Да брось ты, Анютка, не убудет от тебя!» «Что не убудет?» «К Михаилу Игнатьевичу едем? Ты же сама просила его помочь!» «Почему едем?» «Потому что пешком далеко. Он же сам обещал подойти». «Да спокойно ты. Знаешь ведь, почему Михаил Игнатьевич хочет тебе помочь. И как отблагодарить его, ты прекрасно знаешь». «Не знаю», — опустив голову, прошептала женщина. «Знаешь. И в машину ты села, потому что знаешь. И не надо корчить из себя непорочную деву. Останови машину». Сипай тут же ударил по тормозам и, повернувшись к ней, усмехнулся. «Давай, гуляй. Но учти, завтра к вам придут. Мужу твоему переломают кости, а тебя... Я даже не знаю, что может произойти с тобой в грубой физической форме. А так спокойненько отдашься и никаких проблем, и квартиру продавать не придется. Нет, мы, конечно, можем тебя взять на работу без квартиры, но только на панель». Он отстегнул ремень, но Анюта дверь открывать не стала. Потребовала только замолчать, и сама за всю дорогу не проронила ни звука. А ехал Сипай долго, петлял по городу так, что Семен даже не понял, по какой улице он из него выехал и в каком направлении. Поля, лес, какой-то дачный поселок, затем деревенька без названия. Наконец Сипай подъехал к какому-то дому на отшибе. Линия домов оборвалась, машина прошла через подлесок и остановилась возле бревенчатой избы. Дом старый, нижняя часть венцов ушла в землю, крыша просела, но баня за ним новая, из тесанных бревен. Большая баня. Из трубы валил дым, пахло березовыми дровами. И забор вокруг владения высокий, из обрезных досок сколочен, грубо, но крепко. От ворот к бане тянулась усыпанная щебнем дорога, две машины разъедутся. Семен помог открыть ворота, Сипай подъехал к самой бане, увел Анюту, а ему велел ждать. Погода хорошая, тихая летняя ночь, лягушки где-то недалеко квакают, стройный хор, ладный, заслушаешься. Через какое-то время из бани донесся протяжный женский стон. Похоже, дядя Миша начал помогать Анюте с решением проблемы, которую сам же и создал. Селезин не только деньги из коммерсантов выбивал, но и в долг им давал под бешеные проценты. А еще взял под себя и горный бизнес. Казино, как в гостинице «Совой», открывать не стал, но катраны по городу работали, а желающих поймать синюю птицу за хвост с каждым днем становилось все больше, и он этим пользовался. Возможно, муж Анюты проигрался в пух и прах, а долги отдавать надо. Тут или квартиру продавай, или жену в аренду сдавай. И то, если селезень захочет. А он захотел. Так что увяз коготок, все и птички пропасть. А девочек на него работало много, целая бригада телок в Москву на шабашку вывозила. Да и в самом Пехорске им работы хватало. А если Анюта упрется рогом, селезин запросто посадит ее на иглу. Семен, конечно, понимал, какой мерзостью занимается их команда, но пока что к серьезным делам его не привлекали. Так, на стрелку съездить, товар левый толкнуть, ну и пару раз по точкам с братом проехался, дань с автомастерских снимали. Но пока все это цветочки, ягодки будут впереди. Может, селезень для того и позвал его, чтобы отправить по ягоды. Грохнет сейчас Анюту, а ему прикажет избавиться от трупа. Или пистолет даст, чтобы он сам ее грохнул. Все возможно, Семен ко всему был готов. От волнения слегка онемели пальцы рук. Чтобы успокоиться, Семен прошел от дома к бане. Ноги вязли в плохо утрамбованном щебне. Видно, привезли его самосвалами, раскидали лопатами, на этом и закончили. От нечего делать Семен решил зайти в дом. Видно же, что заброшенная изба, никто в ней не живет. И селезню дом без надобности. Он участок под баню взял. Там у него и трапезная, и спальня. С Анютой сейчас спит. Дверь в дом не заперта. Значит, ценного в нем действительно ничего нет. Семен переступил порог, щелкнул зажигалкой, нашел выключатель, но свет не зажигался. В бане электричество есть, а дом не подключен. Значит, на нем действительно поставили крест. Сначала Семен учуял запах псины. А затем что-то тяжелое с разгону стукнулось в приоткрытую дверь из одной комнаты в другую и угрожающе рыкнуло. Семен щелкнул зажигалкой и увидел горящие глаза рвущейся к нему собаки. А пес здоровый, похоже, ротвейлер. Парень действовал на инстинктах. Без раздумий сдал назад и закрыл за собой дверь. Щелкнула задвижка замка. Это и спасло его от острых зубов. Пес ударился в дверь и громко залаял. Вот тебе и заброшенный дом. Впрочем, он мог использоваться как вольер для пса. Пока селезень здесь, собака в доме. А как только уедет, ее выпустят во двор. Все вполне логично. Да и не пытался Семен искать никаких объяснений. Его сейчас волновал только предстоящий разговор с боссом. Ждал он не меньше часа. Наконец появился Сипа и махнул рукой, увлекая за собой. Селезень сидел за столом в большом пузатом кресле, распаренный, влажный, пьяный, присыщенный, простыня повязана вокруг жирной груди. Клара назвала его мерзким типом, как с ней не согласиться? «Выпьешь?» — спросил он, потроша рака, и кивнул на бутылку коньяка, чтобы Семену налили. Семен не понимал, почему из пацанов в бане никого нет, только подай-принеси. И почему селезень так привязался к Сипаю, если коньяк с ним пьет и бабами делится? «Да нет, не буду», — отказался он. «И правильно, не заслужил». «Почему? Мы же Карасевских раскидали, махались как черти». «Это хорошо, и ты молодец», — как-то не очень охотно признал селезень и тут же спросил. «С Кларой что?» «А что с Кларой?» — подобрался Семен. «Жива-здорова». Клара поступала в институт, сдавала экзамены. Это для него учеба окончена в обычных университетах. Теперь у него своя собственная система образования. Учиться, правда, не очень хочется. «Спишь с ней?» «Ну, почему?» «Мы любим друг друга. Заявление в ЗАГС уже подали». «А чего так не уверена? Может, Ильич против?» «Ну, как бы да», — кивнул Семен. «Ты с кем разговариваешь, пацан?» Угрожающе вскинулся селезень. «Конкретный вопрос, конкретный ответ. Понял?» «Валерий Ильич против нашего брака», — четко ответил Семен. «А почему ты его не слушаешься?» «Ну так сердцу не прикажешь». «А я тебе говорил, отстань от Клары». Лицо у селезня и без того было красным, а сейчас оно стало багровым, как кровавый закат. «Так не говорили?» — мотнул головой Семен. «Говорил». «Да нет!» «Значит, сейчас говорю. Все, Клара отпадает. Нет ее для тебя больше». «Но я так не могу. Не понял?» В хищном азарте сощурился селезень. Его слово для Семена — закон, неисполнение которого карается смертью. «Ну, если вы сказали, тогда кончено», — кивнул Семен. «Убивать его вряд ли станут, но на рожон лучше не лезть». Тем более, что строгость этого запрета можно компенсировать необязательностью его исполнения. Клара поступит в институт, Семен снимет квартиру, она там будет жить, он к ней по вечерам заезжать. До Москвы рукой подать, сел на электричку, раз-два и уже на месте. А если хату рядом с вокзалом снять, то вообще никаких проблем. Главное, чтобы Шустов ничего не знал. А селезню до их отношений с Кларой дела нет. Дела у него с Шустовым. Барыга ему пожаловался, он всего лишь принял меры. «Вот и ладушки. Пойдешь, скажешь, что все. Прошла любовь, завяли помидоры». Расплылся в улыбке селезень. А улыбка у него мерзкая, противно смотреть. «Ну, скажу», — пожал плечами Семен. «Ничего он, конечно, не скажет. И от Клары не откажется. Просто неохота злить пьяного босса». «Ты без помидоров, может, и проживешь», — ухмыльнулся селезень. «А баба без любви? Нет». «Но ты не переживай, Клара на мои помидоры перейдет. И ты об этом скажешь». «Нет», — мотнул головой Семен. От дурного предчувствия у него вдруг стали отниматься ноги. «Не скажешь?» «Клару не трогайте. Клара — это семья, а семья — это святое». «Клара — моя семья», — — оскалился селезень. «Ну, если она скажет, то пусть. Но она не скажет». «Ты меня сейчас убьешь, пацан!» Селезень продолжал улыбаться, но на нож, лежащий по правую от него руку, глянул. «Если дело касается Клары, я за себя не отвечаю». «Это ты хорошо насчет семьи задвинул, пацан. Но семья — это не только твоя Клара. Семья — это мы, наша система. Что ты готов сделать ради нашей семьи? Да все что угодно, только Клару не трогайте». «А кто ее трогает?» «Твою Клару никто не трогает и не собирается». «Проверка это была, парень, и ты ее прошел. Теперь я понимаю, что могу доверить тебе любое дело». «Какое?» «Будет тебе дело. Очень серьезное дело», — проговорил селезень и нарочито вздохнул. «Да, малый, вот такая она, жизнь, жестянка. Сегодня все хорошо, а завтра оступился и весь в долгах». «Клару трогать не надо», — взвившись, повторил Семен. «А ее никто и не трогает. Просто ты должен знать, что в настоящей семье все отвечают друг за друга. Муж отвечает за жену, жена отвечает за мужа. Вдруг ты против меня пойдешь, а тебя убьют? Кто за это отвечать будет?» «Не пойду я против вас!» Семен едва сдерживался, чтобы не схватиться за нож, лежащий на столе. «Не пойдешь, не пойдешь. Все, давай, свободен». Семен вышел во двор. Он старался не курить. Спорт, здоровый образ жизни, то все, но сигареты держал при себе. И так это сейчас пригодилось. В две затяжки скурил половину сигареты. Тут из бани показалась Анюта. Глянула на машину, давая понять, что рассчитывает на обратный рейс. «Можно?» — спросила она, глядя на сигаретную пачку. Семен достал из пачки сигарету и протянул ей. Закурив и выпуская дым, Анюта тяжело вздохнула. «Молодой ты еще. Зачем тебе все это?» «Чтобы ты спрашивала», — огрызнулся Семен. «Убьет тебя этот упырь». «Не убьет», — мотнул головой Семен, но все же задумался. Селезень реально потерял лицо. Раньше он хотя бы изображал благородство мудрого наставника, наказывал строго, но судил по справедливости, ставил жесткие задачи, грозил смертной карой за неисполнение, но пока никого еще не убил. А сейчас он действительно мог убить Семена, и Клару мог заточить в свою проклятую баню со всеми вытекающими. «Беги от них, парень, беги!» Из бани вышел Сипай и по пути к машине обнял Анюту за шею и подмигнул Семену. «А давай эту сучку на двоих распишем?» «Я тебе сейчас морду распишу», — тихо, но доходчиво проговорил Семен. «Что?» — Сипай отпустил Анюту, расправил плечи, свысока глянул на Семена. Это с его братом он побоялся связываться, а сейчас сила за ним. Но Семен легко выдержал этот хлипкий, набитый понтами взгляд и снова пригрозил. «Нос, говорю, сломаю. Оставь бабу в покое». Он заставил Сипая открыть, а затем закрыть ворота. Только тогда вместе с Анютой сел в машину и в обиду ее больше не давал.